Барон, услышав столь нелестную для себя характеристику, начал было наливаться кровью, но граф, быстрым движением стиснув на миг его локоть, выступил вперед и сказал тем же холодным тоном: «В чем-то вы попали в самую точку, любезный. Мы из тайной полиции». «Вот теперь я в совершеннейшем недоумении, господа!» — воскликнул итальянец. «Ума не приложу, чем вас могла заинтересовать моя скромная персона. Тайная полиция, насколько известно мне профану, занимается заговорщиками, политикой и прочими малоаппетитными делами, к которым, я клянусь, никогда не имел ни малейшего отношения. Отроду не состоял в карбонариях, господа. Меня прямо-таки удручают эти распространившиеся в последнее время предрассудки. Считается, что если ты итальянец, то непременно карбонарий. Могу вас заверить, ничего подобного. Перед вами скромный труженик, кукольных дел мастер, на жизнь зарабатываю честно. Прошу, проходите. К превеликому моему сожалению, не могу предложить вам сесть. Стул один-единственный. Если угодно, можете бросить жребий, кому сидеть». Его речь звучала так непринужденно, а взгляд был таким безмятежным и по-детски наивным, что не оставалось никаких сомнений. Прохвост над ними потешался самым откровенным образом. Впрочем, в первую минуту они не почувствовали злости и оглядывались с неподдельным любопытством. Огромная комната с высоким потолком, под которым перекрещивались потемневшие от времени балки, больше всего напоминала мастерскую столяра. Пол ее был завален аккуратными, ровно напиленными чурбаками, горами светло-желтой, приятно пахнущей стружки, повсюду лежали разнообразные инструменты, а у стены рядком стояли шесть деревянных изваянных птиц с распростертыми крыльями, больше всего напоминавших орлов. Вот только головы у них были скорее змеиные, крайне неприятные, вместо клювов снабженные пастями со множеством искусно выточенных зубов. Удивительным образом мастеру удалось передать в повороте голов, осанки, порывистом, незаконченном движении свирепость и злобу, свойственные скорее не птице, а дикому зверю из таинственных африканских чащ. Барон первым выразил общее мнение. «Что это они у вас такие омерзительные? Не поймешь даже что, но весьма пакостное». Руджиери, не моргнув глазом, объяснил: «Это, изволите ли видеть, плоды моей фантазии». «Фантазия у вас, надо сказать», — покрутил головой барон, — «болезненная какая-то». «Ну что поделать», — с поклоном сказал итальянец. «Каждый имеет право на фантазию, если это не нарушает законов, не правда ли?» «Неужели, пока я просидел тут затворником два дня, снаружи произошли некие изменения? И изготовление деревянных птичек теперь приравнивается к политическому преступлению? Быть не может». Он ухмылялся уже с нескрываемой издевкой, наглый и уверенный в себе. Покосившись на закипавшего барона, Пушкин перевел взгляд на графа. Тот с непроницаемым выражением лица опустил веки. Воспрянувший барон сделал шаг вперед, встал прямо напротив итальянца и рявкнул: «Как стоишь перед прусским королевским гусаром, каналья ты этакая!» И, обернувшись, громко сообщил таким тоном, словно никакого кукольника тут не было вовсе: «Черт знает, до чего распустились эти шпаки! Извольте полюбоваться! Колени не сдвинуты, локти не прижаты, торчит, как соломенное чучело на заборе». «Совершенно верно, барон», — сказал Пушкин, — «торчит кукишем похабным». Он извлек из-под полы сюртука длинный кухенрейтеровский пистолет, изящный, с рукоятью темно-вишневого цвета, поднял его дулом вверх и, не отводя глаз от итальянца, звонко взвел курок на один щелчок. «Кровь и гром — «Да по-нашему!» — захохотал барон. И, в свою очередь, что-то сделал со своей тростью. Кажется, нажал некую потайную кнопочку, встряхнул, и стало ясно, что трость представляла собой футляр, со стуком упавший на усыпанный стружками пол, а в руке у барона остался длинный четырехгранный клинок, сверкающее лезвие, неуловимо сужавшееся к концу, мелькнуло перед лицом итальянца, который невольно отпрянул к стене и уже с неподдельным испугом возопил: «Да что вы такое говорите, сеньоры? Эчеленца, умоляю, уймите этих буянов!» Примечание. «Эчеленца, ваша светлость», в переводе с итальянского. Конец примечания. Сверкающий клинок взлетел, порхая у самого его носа, а с другой стороны надвигался на него господин Пушкин, улыбавшийся без всякого дружелюбия, с большим пальцем на курке, готовый в любой момент отвести его на второй щелчок. «Вы несколько погорячились, Александр, друг мой», — деловито сказал барон. «Выстрел привлечет лишнее внимание, зато сталь действует бесшумно». «Стены толщиной в человеческий рост», — сказал Пушкин. «Сдается мне, снаружи, если что и услышат, то только пушечный выстрел, а кухенрейдер бьет не так уж и звучно». «Эчелянца, это же натуральный разбой!» — возвал кукольник. «Граф?» Стоя, со скрещенными на груди руками, сказал без тени улыбки с некоторой грустью: «Что я могу поделать, любезный? Эти господа не солдаты, а я им не капрал. Должен признать, к сожалению, что манеры этих молодых людей и впрямь оставляют желать лучшего. Уж не посетуйте, они воспитывались в провинции, вдали от блистающих столиц». «Но вы ведь сами виноваты отчасти. Очень уж дерзко и вызывающе себя ведете». «Я? Помилуйте. Ведь это вы ворвались ко мне в дом». «А что прикажете делать, если к вам накопилось немало серьезных вопросов?» «Ко мне? Сеньоры, я простой кукольник». «Вы жили в Петербурге», — сказал Пушкин. «Но это же не преступление, сеньор». «Ну да, разумеется, глупо было бы отрицать. Я там прожил несколько лет, о чем остались у меня наилучшие впечатления. Ваша столица прекрасна и уступает разве что моей родной Флоренции. Петербургская публика, должен вам сказать, прекрасно принимает итальянское искусство. Даже чуточку простонародное такое, как марионетки, не идущее ни в какое сравнение с оперой и балетом. У меня сердце кровью обливается от того, что пришлось покинуть столь великолепный город. Но меня обуяла нешуточная тоска по родине. И в этом, опять-таки, нет ничего преступного, верно? Бумаги мои в порядке. Вы знали в Петербурге Ивана Пантелеевича Ключерева?» «Минуту». «Ах, да, разумеется. Исключительно благородный и светский господин. Я имел честь давать его милости уроки итальянского, и продолжалось это довольно долго. Не хвастаясь, хочу сказать, что свои деньги я отработал сполна. Сеньор Ключерев довольно сносно овладел наречием великого Данте». «Вот как?» — сказал Пушкин. «И вы настолько сблизились, что стали вместе путешествовать?» «Я? Вы что-то путаете». «А в Гогенау кто болтался вместе?» — спросил барон. «Что вы там устроили, мошенники? Я имею в виду загадочную смерть банкира Коллерштайна». «О чем вы?» «Вы оба были в Гогенау». «Опять-таки это не преступление?» — сказал итальянец. «Ну да. Я ненадолго останавливался в Гогенау проездом в Прагу. Но сеньора Ключерева я после Петербурга не видел более. Мы никогда не путешествовали вместе». «Извольте говорить правду!» — прикрикнул барон. «Ваши имена вписаны в книгу приезжающих в гостинице «Герб Гогенау». Я своими глазами видел...» Сеньор Джакопо следя глазами за порхающим в опасной близости от его груди кончиком золлингеновского клинка, пожал плечами. «Вполне возможно, сеньор Ключерев тоже посещал Гогенау, но я его там не видел. Я его вообще не видел после Петербурга. Одно дело давать уроки языка богатому русскому барину, и совсем другое — набиваться ему в спутники и компаньоны для путешествия. Я скромный человек, сеньоры, и знаю свое место. Что нас могло связывать?» Пушкин усмехнулся. «Ну, например, участие в кое-каких совместных проказах с оживающими статуями, в проказах, которые заканчивались очень скверно, несколькими смертями». «Статуи? Оживающие?» Итальянец прямо-таки вытаращил глаза. «Вы серьезно?» «Господа, я поверить не могу, что вы явились ко мне незваными и вооруженными, чтобы рассказывать сказки про оживающие статуи. Вы, насколько я могу судить, давно вышли из детского возраста, когда только и верят в такие глупости». Незваные гости переглянулись с некоторой беспомощностью. Стоявший перед ними человек откровенно выскальзывал из рук, словно угорь у неосторожного рыбака, и уличить его не было никакой возможности. На некоторое время воцарилось неловкое молчание. Барон даже опустил шпагу. «Сеньор Руджиери», — сказал граф холодно, — «интуиция мне подсказывает, что вы человек с богатым жизненным опытом. Вам никогда не доводилось слышать, что иные департаменты тайной полиции как раз и созданы, чтобы заниматься такими, как вы. Если вы этого и в самом деле не знали, теперь знаете. У нас нет убедительных доказательств, у нас ничего нет, кроме твердого убеждения, что вы с Ключеревым причастны к нескольким убийствам, совершенным с помощью средств, о которых непосвященный человек даже не подозревает, что они возможны. Но мы как раз и занимаемся тем, что лежит за порогом здравого смысла и обыденности. Мы в этом приобрели известный навык, ничему уже не удивляемся. Вы на крючке. Понятно вам? Можете сколько угодно прикидываться невинным ягненком, но вы на крючке, и более от вас не отстанем. Сплошь и рядом мы себя не утруждаем обращением к суду. Но подумайте сами, какой суд примет к рассмотрению обвинение против двух убийц, использующих в качестве орудия оживающие статуи и, быть может, марионетки? Мы используем другие способы, еще более эффективные и надежные. Вы, может быть, отроду об этом не слышали, но в уголовном праве некоторых держав с недавних пор есть тайные параграфы, касающиеся таких, как вы, подобных вам. Советую помнить, что вы все еще пребываете в пределах владений австрийского императорского дома. Вряд ли из-за вашей персоны великое герцогство тосканское затеет войну с Австрией. Надеюсь, я понятно изъясняюсь и ясно обрисовываю ситуацию. «Сдохнешь в кандалах, прощелыга!» — зловеще пообещал барон. «Бьюсь об заклад на что угодно. Куколки твои разлюбезные решетку не перепилят, и из тюрьмы тебя не вытащат. Кишка тонка!» Он стоял перед итальянцем, ухмыляясь с хищным и упрямым видом охотничьей собаки, загнавшей, наконец, зайчишку и твердо намеренной его не упустить. наблюдавшему за ними Пушкину не без оснований показалось, что кукольных дел мастер далеко не так спокоен, как старается представить. На лбу у него посверкивали многочисленные бисеринки пота, взгляд так и рыскал по комнате, а движения приобрели определенную нервность. «Вас ведь могут и вернуть в Петербург», — сказал Пушкин, опустив пистолет. «Вы там прожили достаточно, чтобы ознакомиться с такой достопримечательностью Северной Пальмиры, как Петропавловская крепость. А ведь есть еще и Сибирь, где птицы на лету замерзают». «Да и в Пруссии найдется о чем потолковать», — подхватил барон. «А прусская каторга, да будет вам известна, мало похожа на веселый дом с девицами и шампанским. Вовсе даже наоборот. Позвольте подытожить результаты нашей милой беседы», — вмешался граф. «Вы ввязались в скверную историю, любезный. Насколько мне представляется, в известных событиях вы все же играли второстепенную роль. А главным действующим лицом был как раз другой. Или я ошибаюсь? И первую скрипку играете все же вы?» «Помилуйте, эчеленца», — сказал Руджиери с вымученной улыбкой. «Но какую такую первую скрипку может играть бедный кукольник? Простонародью вроде меня вечно достается роль подчиненная». «Но тогда ваше упорство мне тем более непонятно». «Запомните вот что», — граф наставительно поднял указательный палец. «Маленькому человечку как раз крайне опасно ввязываться в серьезные дела, потому что он обязательно сломит шею там, где субъект поблагороднее может и выскользнуть. И лучше бы вам быть с нами откровенным». Он оглянулся на своих спутников, все еще стоявших с оружием в руках, усмехнулся. «Не подумайте, что мы собрались использовать исключительно сталь. Есть и другие металлы». Оглянувшись, он сделал шаг вправо, небрежно смел ладонью с уголка стола невесомую горку стружек и достал кошелек. Принялся выкладывать на потемневшую от времени столешницу золотые дукаты с профилем императора Франца I на одной стороне и двуглавым австрийским орлом на другой, медленно, звучно, сначала ставя каждую монету на ребро, а потом звонко прищелкивая ею. Кукольник следил за ним, не в силах унять загоревшуюся в глазах искорку алчности. «Это, если хотите, наглядная демонстрация», — сказал граф, когда вдоль края столешницы протянулся рядок из примерно дюжины сверкающих золотых кружочков. «Чтобы напомнить вам, как выглядит доброе австрийское золото. Признаюсь вам по чести, я с превеликим удовольствием устроил бы вам допрос по всей форме где-нибудь в подземелье, но готов и заплатить за искренность. Скажите сами, какая сумма вас устроит? 300 дукатов? 500? Для человека вроде вас целое состояние, позволившее бы вам до конца дней прожить в достатке. Не правда ли? Это ж гораздо предпочтительнее, нежели браться за убийство с нешуточным риском попасть однажды под действие тайных уголовных параграфов. Слово дворянина. Я не пожалею золота». Руджиери с видимым усилием оторвал взор от золотых дукатов. Он стиснул пальцы в кулаки, словно придавая себе этим бодрости и решимости, выпрямился и уверенно сказал: «Господа, я вас убедительно прошу удалиться. В противном случае я возьму стул, выбью окно, устрою скандал на весь квартал. Даже у маленького человека есть кое-какие права, если он ничем не запятнан. Поверьте, я твердо намерен. Вновь на какое-то время воцарилось молчание. Потом граф, печально усмехнувшись, сказал: «Пойдемте, друзья мои. Сеньор Руджиери проявил глупое упрямство. А значит, добровольно возлагает на себя ответственность за возможные последствия. Уберите оружие. Я вас прошу». Металлические нотки в его голосе были таковы, что барон с горестным кряхтением довольно быстро спрятал клинок в трость, вновь обретшую мирный вид, а Пушкин, осторожно спустив курок, убрал пистолет под сюртук. Они вышли первыми. Граф задержался в дверях и, небрежно полуобернувшись, сказал с расстановкой: «Очень глупо, Руджиери. У вас был великолепный случай избежать серьезных неприятностей, да вдобавок получить приличные деньги. Зарубите себе на носу. Мы прекрасно знаем, кто вы такой и чем промышляете. Рано или поздно придется отвечать. Искренне надеюсь, скорее рано, чем поздно. Если вы не окончательный болван, подумайте как следует, пока не поздно. Додумайтесь до чего-нибудь здравого. Спросите в отеле у Золотой Русалки графа Торловски или господина Пушкина или барона. Подумайте». «Вы забыли золото, отчалянца», — сладким голоском произнес кукольник. «Мы люди бедные, но честные. Нам чужого не надо». Граф ледяным тоном ответил: «Можете забрать себе. Австрийский дворянин не возвращает в кошелек денег, валявшихся черти где. Честь имею». Они спускались по лестнице в угрюмом молчании и сохраняли его, шагая по узенькой средневековой улочке, где двум встречным прохожим приходилось едва ли не прижиматься к стене боком, чтобы разойтись. В конце концов барон горестно вздохнул: «Я б ему с удовольствием обломал бока его же собственным рубанком». Граф улыбнулся ничуть не принужденно. «Оставьте, Алоизиус. В конце концов, мы и не ставили себе целью добиться от него истины при первой же беседе. Цель, как вы помните, была более прозаична — поднять зверя с лёжки. Кажется, мы этого добились, потрогали черта за хвост, и осталось теперь ждать последствий. Он знает, кто мы, где нас искать, а значит, наверняка это будет знать и кто-то еще. Посмотрим. Интересно, на что они способны?» «А если он кинется в бега?» — спросил барон. «Не сомневайтесь, найдется кому за ним проследить, но не думаю, что он сбежит. Зачем ты же обосновался в Праге, вовсе не спеша к родным пенатам? Кстати, что вы думаете о его поведении? Ручаться могу, он и в самом деле мелок, а первую скрипку играет кто-то другой. И тем не менее, он, не моргнув глазом, отказался от золота, хотя глаза у него от жадности готовы были выскочить из орбит, а пальцы непроизвольно скрючивались на манер граблей, его неудержимо подмывало сгрести дукаты в карман, и все же он отказался после долгой внутренней борьбы. Почему? Как по-вашему? Есть кто-то, кого он боится сильнее нас», — сказал Пушкин, почти не замедлив. «В точку, Александр», — задумчиво сказал граф, — «в самую точку. Никакого благородства или бессребреничества. У субъектов такого рода подобных высоких движений души не сыщешь. Кто-то пугает его сильнее, чем исходящие от нас угрозы. Хотел бы я полюбоваться на этого господина. «Александр, вот, кстати, вы смотрели на того незнакомца, что вышел из квартиры, как на привидение. Такое у меня создалось впечатление. Он вас чем-то напугал? Но у вас ведь ни единого знакомого в Праге, если не считать затаившегося где-то Ключерева. Не в страхе дело. Я просто удивился. Чему? Он невероятно похож на лорда Байрона. Вылитый портрет. Но лорд Байрон не так давно скончался в Греции от лихорадки. Дурно говорить такое о покойниках. Но я бы рискнул сказать, что это был не самый лучший исход. Граф, Пушкин даже остановился, это был великий поэт. Не спорю, сказал граф. Вот только, о чем значительно менее известно, этот молодой человек, будучи на Балканах, поддерживал связи как раз с теми тайными обществами, которые мы с вами безоговорочно числим среди наших клиентов. Еще с Британских островов за ним тянулся неприятный шлейф. Сатанистические интересы, подозрительные ритуалы в уединенных поместьях и многое другое. Я вас огорчил, мой друг. Огорчил, я же вижу. Он был великим поэтом, грустно повторил Пушкин. Помилуйте, кто же спорит, мягко произнес граф. Но это, друг мой, еще не означает, что человек такой исполнен моральных достоинств и может считаться благородным. Поверьте, о нем известно много такого, что с его поэтическими талантами не имеет ничего общего. Вам это покажется странным, но он был объектом пристального внимания турок. У турок, представьте себе, в глубокой тайне действует некий аналог нашего департамента. Вы у себя не знали? И тем не менее. Во время греческого восстания мне приходилось встречаться на южной границе с крайне любопытным человеком из Стамбула, занимавшимся примерно тем же, чем мы сейчас. Я вам когда-нибудь расскажу, если выдастся время. Значит, незнакомец ваш, как две капли воды, похож на Байрона. Что ж, двойники на этом свете встречаются. Барон, мне только сейчас в голову пришло, хлопнул себя ладонью по лбу барон. Нужно же было за ним проследить. Все знакомства этого прохвоста Джакопо, сдается мне, для нас небезынтересны. Алоизиус, с мягким укором усмехнулся граф. Неужели вы меня считаете настолько нераспорядительным? Дом остается под постоянным наблюдением. Не вертите головой, я вас прошу. Во-первых, вы обращаете на себя внимание не привыкших к столь бурным проявлениям чувств простых прожан. А во-вторых, мои люди не отираются на улице, они достаточно ловки. За вашим незнакомцем, без сомнения, уже двинулся агент, так что мы вскоре будем знать, куда он направился и что собой представляет».